Друзья, рекомендую подписаться на канал «Синий кактус», что я сейчас и сам сделаю. Канал довольно-таки молодой. Парень работает в такси, снимает забавные случаи на дорогах, общение с ДПС, рамсы с пассажирами. В общем, ссылка на канал в описании к видео. Спасибо за внимание. Пожаловать в службу поддержки держателей карты «Халва». Выберитесь счастливым обладателем «Халва» бонус на 1000 рублей. Нажмите 1. Хотите оформить карту рассрочки «Халва»? Нажмите 2. Вопрос по действующему счету. Обращаем ваше внимание, что для улучшения качества обслуживания мы записываем все разговоры с операторами. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне вот звонили на днях, предлагали карту «Халва», я оставлял свои данные, заявочку. Представьте, пожалуйста. Белозеров Андрей Абдурахманович. Дата рождения? 20 июня 81 года. Работаете? Да я так, работаю, ну, в переходе пока подъемно. Официальное трудоустройство, Андрей Абдурахманович? Ну да, официально там платим мы по 200 рублей. Официально все. В день налоги. Стаж 4 месяца имеется на последнем месте? Да я уже тут, да, где-то полгода стою. Прописка постоянная, последние 4 месяца не меняли? Нет, не менял. Андрей Абдурахманович, хотела бы уточнить, сумма какая требуется, денежная? Да, чем больше, тем лучше. Где проживаете, город какой? О, Воронеж. Город Воронеж. Сегодня подойдете к нам на консультацию? А куда надо подходить? Я вам сейчас подскажу. Город Воронеж. На Ленинский, на Московский, на Плехановскую, писателя Маршака. Куда удобно? На Маршака. На Маршака. 18 Е. 18 Е. А что там такое? Там офис находится наш, туда можно будет подойти, проконсультироваться. Паспорт и СНИЛС, например, либо водительское удостоверение, что есть у вас. Сегодня подойдете, Андрей Абдурахманович? Да, подойду. Я просто хотел бы у вас некоторые детали узнать, а то это со временем сейчас плохо. Там вообще какой процент, как это, что, сколько денег? Ставка 12 будет зависеть от суммы, от срока и от вашей кредитной истории, Андрей Абдурахманович. 12% это от снятой суммы в год, правильно? Вы оформляете, и процентная ставка от 12 минимальная. Какая у вас будет, я точно не могу сказать. Нужно будет максимально какая? Ну, максимально там экспресс-плюс по одному документу. 34,9%. Я понял. Просто там вот звонил мне парень, оператор, когда это дней 5 назад было, он мне сказал, что карта как бы без годового обслуживания бесплатная, и процент тоже. Так все-таки что вас интересует? Карта «Халва» или денежный кредит? «Халва», «Халва». Просто я вас спрашивал, денежная сумма требуется, вы сказали, чем больше, тем лучше. Нет, ну а карта «Халва», на ней же деньги будут, правильно, кредитные? Снимать вы оттуда не сможете. А только как? Расплачиваться в магазинах партнеров за товары либо услуги, за товары вернее. А, вот. Да, а в магазинах партнеров это как получается, что вот за расплачиваюсь я за товары ей, там процент будет или нет за товар? Нет, процента не будет. Приобретаете, например, вы хотели микроволновку, пошли приобрели в магазине партнере. Угу. Срок рассрочки указанный в магазине. Я понял. А вот этот магазин партнер, это все они или там как узнать? Нет, какой? На сайте halvacard.ru есть магазин партнеры. Там же срок рассрочки можно уточнить. А, я понял. Там на каждый товар определенно получается. А это будут попадать акционные товары или все-таки все подряд в этих магазинах? Это любые товары в магазине. Здесь не по товарам разграничение. Здесь по магазинам партнеры. Если он участвует в программе с «Халвой», значит, вот, пожалуйста, можете расплачиваться, независимо от того, какие там товары. бытовая техника, либо холодильник, там, либо телевизор вы хотите купить, приобрести. Я понял. А вот обналичить с карты денежку я не смогу с этой, да? Нет, кредитные нельзя, только свои деньги можно обналичить, если вы будете класть сверхлимита. Ага, я понял. А вот из сверхлимита я буду класть деньги, я иногда вот отработаю рабочую смену, у меня там есть возможность рублей 200-150 положить. Я их когда буду туда класть, я за это буду получать какой-то процент? Если сверхлимита будете? Да, да. Если сверхлимита вы будете класть, ну, кладите там 75 на остаток начисляется как вклад, да? Угу. И если будете расплачиваться своей денежной суммой, то тогда будет 5% возвращаться. Ага, а за то, что вы деньги мои храните, я вам ничего платить не буду. Просто некоторые карты надо платить, наоборот, за то, что свои деньги храните. Вы нам нет, а мы вам да. А, ну, я понял, как понял. Как вклад. Я понял. Вот. А вот если я захочу все-таки обналичить деньги как-то с этой карты. Вы никак не сможете их обналичить. Если кредитные, не сможете. А какие? Ну, а я это только свои смогу обналичить, только да? Только свои, да. А вот вы мне говорили от 12 до 34%, это что? Это денежный кредит. А денежный кредит и кредитные деньги на халве это разные, да, вещи? Карта халва это карта рассрочки. Ага. А денежный кредит вы можете снимать с карты. То есть это будет у вас денежный кредит, вы сможете снимать с карты, либо расплачиваться в любом магазине картой. Ну, а я вот смогу там взять на Маршака и карточку, и денежный кредит еще? Ну, вы можете оформить заявку? А это в течение какого дня решается? Заявка у 15 минут рассматривается. А, быстро очень, да? Угу, угу. Ну, а мне вообще вот реально там получить там 1200 хотя бы? Это будет зависеть от вашей платежеспособности. Вы когда к специалисту подойдете, он вас проконсультирует. Ага, а вы не специалист, да, не можете? Мы расчеты по платежеспособности не предоставляем. Вы подойдете когда к специалисту, он сделает расчет платежеспособности, и тогда скажет, какую сумму вы сможете... Ну, а вот этот расчет платежеспособности, знаете как, у меня нету документа официального, сколько я зарабатываю. Я вот говорил специалисту, я сейчас стою у цирка, там переход у нас есть с баночкой. Ну, я, конечно, могу вот нашего попросить, там, кто крышует нас, чтобы он написал, сколько мы в день зарабатываем бумажку. Но она как бы не будет там, знаете, ни печати, ничего на ней такого. Все-таки, Андрей Абдурахманович, я бы хотела уточнить. Я вот изначально вам вопрос задавала, официальное трудоустройство? Нет, вы говорите, да, официально. То есть, я так понимаю, официального трудоустройства у вас нет? Ну как, смотрите, вот я стою у цирка там, да, вот у нас стоит там 5 человек у разного входа в подземный переход. И мы с баночки, нам кидают там денежки, да, иногда там 500 рублей накидают в день, иногда 700. И мы там официально стоим, у нас вот есть человек, который нас крышует, мы ему платим и как бы все официально. Нас оттуда прогнать. Я так понимаю, это неофициальное трудоустройство, то есть вы нигде официально не работаете, правильно понимаю? На пенсии не находитесь, Андрей Абдурахманович? Нет, не нахожусь, я на пенсии. Но в таком случае кредитование и оформление карты халва будет невозможно, потому что нет официального трудоустройства. А мне вот говорил специалист вас, что можно. Я ему объяснял, чем я занимаюсь. Уже вот полгода мы тут стоим у цирка с другом. Я так понимаю, вы неофициально вообще трудоустроены. Где вы трудоустроены? В какой организации? Скажите, пожалуйста. Ну, в организации вот попрошаек, у цирка мы попрошайничаем. Данная вами организация, она зарегистрирована официально? Ну, я не знаю, мы вот делаем отчисления вот этому бандиту, который ходит там, разгоняет, который приходит. Ну, отчисления, вы же не в пенсионный фонд делаете, правильно? И не в налоговую там? У вас, ну, я не знаю, как вроде он вроде бы там и милиция, вот его все знают, как бы никто не трогает, поэтому я думал, что официально это все. В данном случае невозможно кредитование, Андрей Абдурахманович. Да? Да. Но может как-нибудь все-таки можешь что-то придумать? Просто денег вот сейчас хотел бы, может быть, чем-то заняться, бизнес какой-нибудь свой, не знаю. В данном случае нет, кредитование невозможно. Ясно. Нет официального трудоустройства. Очень жаль. Ну ладно, обнадежил меня ваш напарник, или как коллега, сказал, что можете, а вы теперь варить нельзя. Я ему все рассказывал. Нет, судя из ваших слов, я поняла, что нет официального трудоустройства, отчисления вы не делаете. Ну как же, я же делаю 200 рублей, я каждый день отдаю за то, что я стою тут. Кому вы отдаете? Ну кому вот там... вы отдаете? Налоги оплачиваете? Либо, ну налог, например, это как налоги, да. Это не соцстрах, это он. Ну он бандит наш тут местный. Ну вы же просто отдаете кому-то в руки деньги, правильно? Вы не оплачиваете никакие налоги. Верно? Ну, 200 рублей я каждый день отдаю. Вот каждый божий день 200 рублей отдаю. Ну, вы можете хоть 10 раз в день отдавать, правильно. Налоги вы не оплачиваете, я правильно вас понимаю? Налоги вы не оплачиваете. Ну, официально, да, не оплачиваю, получается. Не оплачиваете. Раз налоги не оплачиваете, значит, вы не трудоустроены. Ну, наверное, да, не трудоустроен. Ну, а как же, вот я на рабочее место выхожу свое, оно за мной зарезервировано, каждый день я выхожу, стою. Каким образом оно зарегистрировано за вами? Ну, вот на мое место, где я стою, вот по ступенькам спускаешься, и слева вот там девушка очками торгует, и рядом с ней, и на мое место никто не может становиться. Я там стою, оно как бы за мной закреплено. Ну, где прописано, что оно закреплено за вами? Но это устно. Но это устная договоренность. Это ваша договоренность. В данном случае кредитование невозможно, Андрей Абдрахманович. Ну, я меня уже вот полгода я стабильно в день 500-700 рублей мне дают, как бы, набираю за день. Это нормально же. Это вот каждый месяц получается у меня где-то около 20 тысяч. Я 10 тысяч могу выплачивать кредит мы стабильно. Мы не кредитуем с неофициальным трудоустройством. У нас обязательно ну, а я вот попрошу нашего старшего, который мы платим, он выпишет мне документ, что я стою и сколько я зарабатываю. Ну, нам не нужен документ о том, что вы стоите и что вы официально зарабатываете. В данном случае обязательно клиент должен быть трудоустроен в какой-либо организации, либо быть индивидуальным предпринимателем. Стаж должен быть 4 месяца. Ну, у меня 6 месяцев уже я стою. Андрей Абдрахманович, вы слушаете меня? Да, вы говорите, что 4 месяца стаж должен быть. Официальный стаж должен быть 4 месяца. У вас официального стажа 4 месяца? Нет. У меня, ну, я не официально. Официального стажа у вас нет 4 месяца, поэтому на сегодняшний момент обратиться вы не сможете. Ну, а если я попрошу, чтобы он официально меня устроил, он, наверное, сможет? Где он вас трудоустроит? В какой организации? Ну, вот попрошайничеством, как попрошает, наверное. Ну, официально такая организация зарегистрирована, да? Юридическое лицо будет, организационно-правовая форма будет, да? Ну, видимо, да. Вот вы уточните сначала данную информацию. Ну, а если возможно, вот если так, есть все-таки такое, то тогда можно будет, да? У нас условия обязательно официальное трудоустройство минимум 4 месяца. И прописка постоянная должна быть 4 месяца. Ну, у меня прописка постоянная. Да, пожалуйста. У меня прописка постоянная. Я в одном месте живу. Все нормально с этим. Вот как будут условия соответствовать нашим, тогда, пожалуйста, обращайтесь. Я вас понял. Ну, в общем, я тогда подойду к нашему, так сказать, старшему, и он это, если все это дело мне проведет, то я вам позвоню, да? Стаж нужен 4 месяца, то есть вас задним числом никто не устроит. Так может там есть какой документ, я просто не знаю, не вдавался в подробности. Я стою уже 6 месяцев, говорю, может там и есть документ, потому что мы же платим деньги, и может быть он есть, просто мне надо Вы не платите налоги, я еще раз хотела бы вам сказать. Налоги вы не платите, вы платите за то, что вы стоите. Ну, а это не налоги? Что? Это разве налоги? Вы ходите в налоговую, оплачиваете, либо в соцстрах? Так может он вот нашу, я когда работал грузчиком на складе, я тоже не ходил, там бухгалтер наш оплачивал это все. Правильно, потому что вы были официально трудоустроены грузчиком, это не значит неофициальное трудоустройство, а здесь вы просто отдаете деньги за то, что вы стоите. Так и может быть... Навряд ли кто будет оплачивать. Вы оплачиваете, вы как бы оплачиваете вот эти деньги за то, что вы даете. То есть а вы платите за то, вы думаете, там нет у них бухгалтерии, да, никакой? Я ничего не думаю. В данном случае, как бы исходя из ваших слов, кредитование пока невозможно, Андрей Абдрахманович. Ясно. Ну ладно, я уточню тогда момент. Если вдруг есть документы, я вам перезвоню. Спасибо вам за звонок. Всего доброго. До свидания.